повреждения легкого авианосца «Хеймдалу» после атомного взрыва. Корабли, удаленные от эпицентра на расстоянии полумили, получили повреждения палуб, переборок, дверей, надстроек, дымовых труб, мачт, легких артиллерийских установок, радарных антенн. Корпуса и башни главного калибра тяжелых повреждений не имели. Кое-какой ущерб был нанесен возникшими пожарами, но с ними успешно боролись, и ни одному из поврежденных кораблей второго ряда серьезная опасность уже не угрожала. Корабли, находившиеся на расстоянии от полумили до мили от эпицентра, отделались средними и легкими повреждениями. На авианосце «Зиглиц», находившемся на расстоянии 2000 метров от эпицентра, наружный осмотр не выявил видимых повреждений. На тяжелом крейсере «Нимфа» на расстоянии 1700 метров от эпицентра взрыва были разрушены мачты, имелись вмятины в надстройках и кое-какие незначительные разрушения во внутренних помещениях. И главное, все три эскадренных авианосца, стоявшие на удалении от 1 до 1,5 миль от эпицентра, практически не пострадали и не утратили своей боеспособности. Это утешало командующего второй эскадрой, но вместе с тем он отлично понимал, что за случившееся ему придется отвечать. Он, вице-адмирал Маршалл, зная о наличии у противника нового страшного оружия и о том, что оно может быть применено, допустил непростительную халатность. При угрозе воздушного нападения не рассредоточил вовремя вверенные ему корабли, понадеявшись на мастерство германских летчиков-истребителей, а также на то, что очередной налет американской авиации ничем не отличается от обычного налета из тех, что повторялись уже в течение месяца. Да, потери в кораблях незначительны, но как насчет человеческих потерь? Это дьявольское оружие Янки не только сжигает и сокрушает, оно еще и несет с собой незримую смерть, радиацию, об опасности которой предупреждали ученые из Берлина, прибывшие на Антилы, в штаб Лютинса, 2 недели назад. И кто скажет точно, сколько доблестных немецких моряков, отважно борющихся сейчас с пожарами на Шейре и Хеймдалле, умрут через неделю или через месяц, и кто за это будет отвечать? Впрочем, на второй вопрос ответ известен. Флот континенталов, базируясь на Малые Антильские острова и на порты Южной Америки, с осени 1944 года готовился к новому наступлению. Корабли проходили текущий ремонт, с верфи Европы возвращались боевые единицы, залечившие раны, полученные в ходе операции «Рагнарёк», и поступали новенькие, только что достроенные и вошедшие в строй. Островные аэродромы кишели самолетами союзников, а с океанских лайнеров по зыбким трапам спускались бесконечные вереницы солдат в полном снаряжении. Дивизии Рейхсвера и армии Народной России накапливались в джунглях умиротворенной Колумбии, готовясь к броску на север и цементируя собой рыхлую массу латиноамериканских частей, пылких и жадных до боя, но не блиставших выучкой и высокой боевой подготовкой. Флот набирал силу, однако приказа наступать не было. Генералитет и штабы союзников никак не могли решить, куда именно должен быть направлен следующий удар, где он будет наиболее болезненным для раненого зверя, упорно не желающего подыхать. Мнения разделились. Фельдмаршал Паулюс был сторонником планомерного выдавливания противника с Гаити, Кубы и Багом, фельдмаршал Раммель предлагал высадку на Юкатане, а Железный принц, пометуя свой британский триумф и полагая, что на Багамских островах военная машина Кайзер-Риха не встретит серьезного сопротивления, носился с идеей десанта прямо на побережье Флориды. А маршал Жуков и русский генеральный штаб разрабатывали план прорыва через бутылочное горло Панамы и линию Рузвельта при поддержке флота. Кайзер колебался, и хочется, и колется, а время шло, и война продолжалась, ежедневно собирая свою кровавую дань. А потом грянул гром над Ниигатой, встревоживший континенталов. Что за бомба там была взорвана, стало известно в считанные дни. Русская разведка имела свои источники информации в стране восходящего солнца, а пленные Санта-Клаусы, ни в коем случае не желавшие вкусить японского гостеприимства, рассказали о сброшенной ими бомбе все, что знали. Атомное оружие не было чем-то фантастическим, над ним работали и в Кайзер-Рихе, и в России, просто Америке удалось опередить континенталов. Ненамного. Гейзенберг и Курчатов, вызванные перед светлые очи руководства, клятвенно заверили, что в самое ближайшее время они создадут аналогичные изделия, пригодные для боевого применения. На встрече представителей союзников в Цюрихе поднимался вопрос об ударе по американским городам всей мощью тевтонского химического оружия, но Вознесенский этому резко воспротивился. «Нет оснований прибегать к таким людоедским мерам», — заявил он. «Атомная бомбардировка Ниигаты, преступление и виновные в нем будут наказаны. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Но я сомневаюсь в том, что атомный арсенал США велик. Бомба, упавшая на Японию, это не козырная карта, это последний медяк, который ставит на кон в пух проигравшийся игрок, надеясь на выигрыш. Тем не менее, надо быть готовыми ко всему. Кайзер понял русского премьера. Дипломатический язык имеет множество смысловых оттенков. Тем временем флот континенталов готовился встретить возможную атомную атаку американцев. Специалисты, срочно направленные на театр военных действий из Германии и России, объяснили военным принцип действия нового оружия и способы защиты от него. Их разъяснения носили теоретический характер, как оно будет на деле, никто толком не знал, и адмиралы сочли, что лучше не попадать под атомный удар. Это надежнее всего. Эскадры боевых кораблей рассредоточились по всей огромной полудуге Малых Антильских островов, а истребители-перехватчики поднимались в небо при появлении даже единичных самолетов противника. Налеты американской авиации начались в июне, и хотя в целом союзники успешно их отражали, рассеивая немногочисленные группы самолетов Янки еще на дальних подступах к Тринидаду, Гренадинам, Антигуа и Кюрасао, основания для беспокойства имелись. В состав американских авиагрупп наряду с уже хорошо знакомыми П-17 входили четырехмоторные бомбардировщики Б-29, вполне подходившие на роль носителей атомного оружия, а радары, к сожалению, не могли определить, что за бомбы загружены в их бомбоотсеки. И поэтому Швальбе, Беркуты и Викинги старались сбить всех, что получалось далеко не всегда. Отдельные бомбардировщики у Сайерфорца прорывались, однако ничего страшного не происходило. Они сбрасывали обычные бомбы, не наносившие особого вреда. Это успокаивало адмиралов Хохзея и флотте и укрепляло их во мнении, что нейгатская бомба – это нечто уникальное. Американцы не располагают солидным запасом атомного оружия и попросту блефуют, рассчитывая запугать союзников и заключить с ними мир на приемлемых для США условиях. Американский бомбардировщик Б-29 «Суперфортресс». Запас атомных бомб у Америки действительно был невелик, но янки медлили с нанесением атомного удара на Карибах по другим причинам. Американские адмиралы выбирали подходящую цель, которой должна была стать эскадра континенталов. Сбрасывать драгоценную бомбу на одиночный корабль или на небольшое соединение не представлялось целесообразным. А кроме того, американцы откровенно побаивались ответного удара тевтонов. Вороны Ватана еженочно бомбили города восточного побережья США, оставляя за собой сплошные руины. Что будет, если германские летчики пустят в ход не обычные бомбы, а газовые? Но к концу июня с колебаниями было покончено. Военно-экономическое положение США ухудшалось, и призрак поражения обретал плоть и контуры. Нашлась и подходящая цель. Американская подводная лодка обнаружила в бухте Мариго-на-Сен-Мартене целую эскадру Хохзея и флотте. Для удара было выделено более 200 бомбардировщиков, в том числе 16 сверхкрепостей. Но атомные бомбы Джильда и Каролайн несли только две машины, великие артисты «Веселый Джек», остальным 29-м в предстоящем шоу отводилась скромная роль статистов и отвлекающих мишеней для вражеских истребителей. Как и ожидалось, приближение американской воздушной армады было своевременно обнаружено. Истребители континенталов встретили янки над Виргинскими островами и навязали бой, отсекая мустангов прикрытия и отправляя в океан либерейтора и П-17. Тяжелые потери среди второстепенных персонажей не остановили армаду. Выстроившись коробочкой и огрызаясь из всех стволов, она упорно шла заданным курсом, редея, но не сворачивая. Великий артист был сбит на полпути. Реактивная ласточка прорвалась в центр строя бомбардировщиков и свалила четырехмоторник ракеты, которые с недавнего времени поступили на вооружение ВВС Кайзерриха. Горящий самолет, разваливаясь, рухнул в море, но Джильда высокомерно промолчала. То ли она была не активирована, то ли разрушена взрывом ракеты, проломившей фюзеляж Б-29, то ли просто не сработала. Веселый Джек остался в одиночестве, но продолжал полет. Его командир поборол соблазн сбросить Каролайн на соединение адмирала Кюмитца, обнаруженное на подходе к Сен-Мартену, у острова Ангилья. Германские корабли, авианосец Рейнланд, линкор Курфюрст, крейсера Элрих, Лейпциг, Нюрнберг и 8 эсминцев охранения шли полным ходом в разомкнутом ордере, и при достаточной сообразительности за время падения бомбы с 9-километровой высоты легко могли бы выйти из пределов ее радиуса поражения. Терпение командира веселого Джека было вознаграждено, он поразил заданную цель, но награда не нашла героя. На обратном пути Б-29 был перехвачен 5 беркутами, вспоровшими ему брюхо пушечными очередями. Весь экипаж бомбардировщика погиб. Хохзиэй Флотти потерял потопленными легкий авианосец, крейсер ПВО и два эсминца. Спасательные работы на Хликке и Хеймдалле были прекращены из-за радиоактивного заражения. Кронпринц, Необи и адмирал Шейер были оставлены экипажами у берега бухты Марига для последующей дезактивации. Остальные корабли второй эскадры сохранили боеспособность. Потери среди личного состава эскадры были серьезными, однако вице-адмирал Маршал не попал под суд. В августе 1945 года он умер в германской клинике от лучевой болезни. Американское командование было разочаровано результатами долгожданной атомной атаки, на которую возлагалось столько надежд. Как выяснилось, действие ядерного оружия на боевые корабли в десятки раз менее эффективно, чем его воздействие на большой город. «Это не метла», — сердито буркнул адмирал Кинг на заседании комитета начальников штабов, подводя итоги. «Это веточка, которой только от комаров отмахиваться». Досаду командующего Уснавы можно было понять. Он рассчитывал, что вся германская вторая эскадра будет уничтожена, и готовился к битве реванша. Но реванш пришлось отменить. Боевая мощь Хохзиэй Флотти практически не снизилась, и оперативные группы американского флота остались в своих базах. «Да», — присоединился к нему начальник штаба ВВС, «наши малютки хороши против городов, а на поля боя от них толку мало». С этими словами Арнольд посмотрел на президента, и тот прекрасно понял, что значит эти слова. «Значит», — проронил Рузвельт, превозмогая слабость, «предоставим слово карающему ангелу». Полковник Пол Тибетс меланхолично жевал резинку. Особое задание, порученное ему, командиру специальной 500-й бомбардировочной эскадрильи, не нравилось полковнику с самого начала, и согласился он на него только из-за очень увесистых наградных, обещанных Тибетсу и прочим парням из экипажа «Черного ангела» за выполнение этой миссии. Нет, патриотизм, конечно, никто не отменял, но слишком уж это задание походило на смертный приговор без права на помилование. А когда душу приговоренного греют большие деньги, это совсем другое дело. Казнь может и не состояться, а деньги в любом случае уже в кармане. В конце концов, он, полковник Тибетс, не японский летчик-смертник. У него есть право выбора, у костлявой старухи смерти не все козыри на руках, и он, командир 500-й бомбардировочной, этим воспользуется. Стратегический бомбардировщик 35 «Черный ангел» шел по дуге большого круга. Земля, она круглая, и поэтому самолет, пройдя над Лабрадором и достигнув Гренландии, должен был направиться к берегам Германии, пересекая Северное море. Целью полета был Берлин, но командиру летающего крыла разрешено было действовать по обстановке. Если по тем или иным причинам достичь столицы Кайзерриха не представится возможным, полковник Тибет смог уйти на запасную цель, на Лондон. И командир «Черного ангела» решил еще над Гренландией, что достичь Берлина не представляется возможным. Почему? А потому что Северное море плотно просматривается германскими радарами, и после атомных ударов по Нейгате и Сен-Мартену там и муха не пролетит, тевтоны сбивают все подряд, подозрительное и не очень. «Призрак» — машина живучая, с большой высотой полета, с приличной скоростью и с мощным оборонительным вооружением, но против целой стаи германских истребителей ей не устоять. Заклюют, как вороны одинокого коршуна. Полковника Тибетса такой исход не устраивал категорически, мертвецам деньги уже ни к чему. И поэтому Лондон. Полет над Ирландским морем куда безопаснее полета над морем Северным. И командир «Черного ангела» изменил курс, минуя Исландию и направляясь прямиком к британским берегам. «Для командования мы что-нибудь потом придумаем», — решил он, «а сейчас главное — выйти живыми из этой атомной передряги». Однако «Черному ангелу» не повезло. Над Северной Атлантикой его курс пересекся с курсом английского противолодочного самолета, выслеживавшего в океане американские субмарины. Видимость была превосходной, и бдительный брит заметил странный самолет, шедший на большой высоте. Тибетс увеличил скорость, уходя от непрошенного соглядатая, но обогнать радиоволны он не мог при всем желании. Британец радировал на базу, и над Ирландским морем призрака встретили германские дальние истребители. Сколько их было, полковник не считал, не до того. Пробивая облачный слой, Б-35 забирался на предельную высоту, но крестоносцы не отставали. Они вынырнули из-под облаков вслед за ним, и их спаренные подкрыльевые ракетные установки не предвещали ничего хорошего, и бежать было некуда. Тевтонские истребители взяли летающее крыло в кольцо. Бой был коротким. Летающее крыло, издырявленное 30-миллиметровыми снарядами и ракетами, загорелось и пошло вниз, вращаясь неправдоподобно громадным листом неведомого дерева. Но до воды падший ангел не долетел. На высоте 200 метров он исчез в чудовищной вспышке ядерного взрыва. Командование американских ВВС, памятуя историю с ленивой бомбой великого артиста и не желая, чтобы секретное оружие попало в руки противника, внесло изменения в схему активации бомбы. После снятия всех предохранителей она взводилась и в любом случае должна была взорваться на заданной высоте. Экипаж «Черного ангела» об этом не известили. Атомная бомба, носившая нежное имя Фанни, не досталась врагу, она взорвалась, испепелив бомбардировщик и пару крестоносцев. Но ядерный гриб в Ирландском море сообщил Роджерам о том, что за груз был на борту сбитого американского самолета. А зачем этот самолет летел в Европу, догадаться было несложно. Провал миссии «Черного ангела» Рузвельт воспринял болезненно. Президент США, глава великой державы, ведущий многолетнюю изнурительную войну против всего мира, человек незаурядного ума, не был ни глупцом, ни наивным юношей. Он не обольщался, понимая, что атомный взрыв над Берлином не только не заставит Германию сложить оружие, но даже не нанесет Кайзер-Рейху сколько-нибудь ощутимого ущерба. Скорее наоборот. Этот взрыв давал тевтонам полное право применить против американских городов любое оружие массового уничтожения око за око. Зная все это, Рузвельт шел на огромный риск не ради демонстрации мощи американского атомного оружия, тем более что мощь эта, как показал удар по Сен-Мартену, была отнюдь не всесокрушающей. Целью для «Черного ангела» был не Берлин как таковой, а Берлинский дворец на острове Шприе-Инзель на реке Шприе, резиденция германских императоров. Б-35 «Призрак» летел через океан одиноким убийцей ради физического уничтожения одного единственного человека, кайзера Вильгельма III. Эта смерть должна была расчистить дорогу к трону другому человеку, на которого возлагались большие надежды. Вылет «Черного ангела» откладывался трижды, нужна была уверенность в том, что кайзер находится в Берлине в Статчла, но все оказалось напрасным. «Призрак» до Берлина не долетел. Вторая половина июля 1945 года оказалась для Франклина Делана Рузвельта черным временем. Плохие известия следовали одно за другим. Массированный налет авиации континенталов вызвал большие разрушения в Норфолке и Ньюпорт-Ньюсе. Вашингтон подвергся ракетному обстрелу, а войска союзников перешли в наступление на Панамском перешейке. Они форсировали канал, и хотя линия Рузвельта не была прорвана, положение становилось угрожающим, и в довершение всего в конце июля на стол президента Соединенных Штатов Америки легла бумага, по прочтении которой Рузвельт ощутил леденящий холод, ползущий к сердцу. Пересиливая дрожь, президент снова взял белый лист, лежавший перед ним на столе, и пробежал глазами текст. По уточненным данным разведки, автоматически фиксировало сознание, 22 июля Россия произвела атомный взрыв под Семипалатинском, а 23 июля Германия испытала свое атомное устройство к северной части Норвегии. Не подлежит сомнению, что наши противники создали ядерное оружие и уже в самом скором времени получат его образцы, пригодные для боевого применения. «Это конец», – прошептал Франклин Делано Рузвельт, несколькими месяцами раньше. «Да», – думал генерал Уильям Донован, глядя на сидевшего перед ним человека, «умеет старый Эйбдол подбирать людей». Этого у него не отнимешь. Генерал Уильям Джозеф Донован, человека, державшегося в кабинете главы американской стратегической разведки с тем чувством внутреннего достоинства, которое свойственно людям, сознающим свою значимость, звали Льюис Гэллоп. Ему было около 60, но выглядел он гораздо моложе поджарый и сухощавый. Он походил на хищника, приобретшего жизненный опыт, но не утратившего убийственного умения вонзать свои еще не затупившиеся зубы в чужую плоть. Этот человек работал на АПС и лично на главу этой ассоциации мистера Ибрахама Делла, выполняя самые щекотливые поручения капитанов большого бизнеса по всему миру и числись при этом независимым коммивояжером или сотрудником некоего фонда с крайне неопределенным названием, не имеющим ничего общего с истинными целями и задачами этого фонда. И никто иной, как сам мистер Долл уступил Гэллопа Доновану со словами: «Есть у меня для тебя, Билли, подходящий парень». «Итак, Льюис, подготовка к операции «Шевалье» практически завершена. Объект находится под плотным контролем. Нам известен каждый его шаг, и что он говорит, и что ест, и с кем спит, и каким пипифаксом вытирает задницу. Агент-монстр, поистине виртуоз, остается только удивляться, как он сумел стать для «Шевалье» абсолютно необходимым, и при этом не вызвать никаких подозрений ни у самого объекта, ни у его окружения. Учитывая социальный статус шевалье, это, как вы понимаете, очень и очень непросто. Однако монстру это удалось, и мы можем быть уверены, если шевалье станет кайзером, внешняя политика Кайзерриха резко изменится. Вильгельм III, при всей своей кажущейся мягкости, враг непримиримый. Он не успокоится, пока не разрушит до основания все, что нам удалось построить здесь, в Америке. И он помнит завет Бисмарка: никогда не воюйте с Россией. В будущем конфликт между Германией и народной Россией возможен и даже, скорее всего, неизбежен, но для нас в этом будущем места уже не будет. А шевалье, сторонник старого девиза крестоносцев Дранг нах Остин и кровожадно посматривает на восток, с ним можно будет заключить приемлемый для нас мир и перенацелить его агрессивность на русских. Он с ними воевал еще в Первую мировую, а к японцам он испытывает классическую неприязнь носителя бремени белого человека, и если новая желтая, лиловая, черного окраса попадется раса, из нее мы сделаем бифштекс. Шевалье являет собой типичный образчик средневекового рыцаря, мечтающего стать королем. Он отважен, прямолинеен, жесток, властолюбив, и вместе с тем честен, верен слову и сентиментален, то есть уязвим. Ему 58 лет. Но он фанатично, по-другому не скажешь, влюблен в одну известную вам особу. После развода с принцессой Александрой Шлезвиг-Гольштейн-Зандербург-Глюксбургской шевалье не вступал в новый брак, ограничиваясь общением с наложницами. Он, кстати, учредил своеобразную награду для отличившихся офицеров Рейхсвера, разрешив им на законных основаниях иметь гаремы из пленниц, и упорно надеясь добиться взаимности от предмета своего обожания. Когда в 41-м ей удалось покинуть захваченную тевтонами Британию на борту крейсера «Беруик», шевалье был вне себя от ярости. «Я выжгу всю Америку», — заявил он на банкете в кругу высших офицеров германской армии вторжения, — «я выстелю ее трупами, но я добьюсь этой женщины, и ты сорвешь с нее одежды и изнасилуешь ее прямо среди мертвецов и дымящихся руин?» — спросили его. «Нет», — ответил шевалье, — «хотя был изрядно пьян, я добьюсь ее любви, пообещав ей положить к ее ногам весь мир». Шекспировская страсть, господин генерал. Даже не верится, что в наше время такое возможно. И тем не менее, это так, дело за малым. Помочь шевалье получить трон Кайзерриха, а на десерт подарить ему эту женщину. Рыцари умеют быть благодарными, и поэтому они всегда будут проигрывать бизнесменам. В ближайшее время монстр сообщит шевалье о нашем предложении, а нам надо будет уболтать эту взбалмошную красотку, которая уже довела мужа своими истериками. Нужно, чтобы она согласилась на эту сделку. Если мы передадим ее шевалье связанной по рукам и ногам, ему это может не понравиться. Хорошо, а что у нас с операцией «Рокировка»? Я отправляюсь в Россию. Дела такой степени важности нужно контролировать на месте. Я отправлюсь туда под маской латиноамериканца. Русские имеют в этом районе мира очень большой интерес. А потом направлюсь в Египет, вы знаете, к кому и зачем. Отчаянный парень, с уважением подумал Донован. Вы надеетесь раскачать ситуацию? Спросил он. Надеюсь. Удалось ведь нам сделать это в 16-м. Тогда все было по-другому. Я был советником при штабе Колчака, и я знаю Россию. Для масштабного выступления требуется масштабное недовольство масс, чего в народной России нет и в помине. Красину, Вознесенскому и их единомышленникам удалось соорудить социальную конструкцию, чем-то напоминающую древний Египет или Вавилон. Владеющие знаниями жрецы фактически правят страной, среди них есть талантливые управленцы, а технократия вызывает меньшее недовольство, чем олигархия, бюрократия или тоталитаризм в чистом виде. Интеллектуалы меньше других стремятся к осязаемым материальным благам, вызывающим зависть и раздражение простых людей. Уровень жизни в России неуклонно растет, а степень эгоистичности всех членов общества снижается. Похоже, русские всерьез вознамерились воспитать нового человека, о пришествии которого пророчили марксисты. Кроме интеллектуалов-технократов, возразил Гэллоп, в народной России есть олигархисты и администраты, жаждущие власти. И еще там есть идеологисты, мечтающие о построении чистого коммунизма, такого, каким они его себе представляют. И эти парни готовы на все. А нам ведь не нужна революция наподобие февральской или сентябрьской, достаточно, как это по-русски, заметни, локальных беспорядков и охоты на ведьм. Если, в случае успеха операции «Шевалье», внешнеполитическая ориентация Кайзерриха резко изменится, да еще с учетом напряженных отношений между НР и Японией, русским станет не до нас. Для идеологистов союз с монархической Германией противоестественен, единый фронт континенталов развалится. Глава управления стратегических служб США обо всем этом знал, он принимал в разработке евразийского дуплета самое активное участие, но слушал Льюиса Гэллопа с удовольствием, заодно прокручивая в уме и еще раз оценивая все детали предстоящего. «Ну что ж», — сказал Донован, подводя итог, «in God we trust». «И может быть», — добавил он мысленно, посмотрев на эмблему управления, украшавшую стену его кабинета, «наше копье пробьет тевтонский панцирь и русскую кольчугу надежнее, чем атомный меч, который куется в Лос-Аламосе». Эмблема УС, предшественника ЦРУ, Вивьен нервничала. В последние годы ей вообще не хватало душевного спокойствия. Отношения с мужем, Лоуренсом Оливье, стремительно ухудшались, а Соединенные Штаты Америки, страна, давшая ей приют, видела в ней уже не ослепительных героинь, унесенных ветром и леди Гамильтон, а всего лишь англичанку, подданную враждебной державы. И это странное приглашение, очень похожее на арест, перелет из Калифорнии в Вашингтон в сопровождении молчаливых людей с бесстрастными лицами. Зачем, что нужно этим янки от нее, от красивой 32-летней женщины, находящейся на грани нервного срыва? Актриса чувствовала себя очень неуютно в кабинете главы УС, и ее состояние не укрылось от внимательного взгляда генерала Донована. «Прежде всего, успокойтесь», — леди произнес он доверительным тоном, — «вам ничего не угрожает. Наоборот, я хочу предложить вам сыграть роль, которая затмит все ваши предыдущие роли и войдет в историю». «О какой роли идет речь? Вы кинопродюсер? Я? О, нет. Я режиссирую и ставлю пьесы на сцене, имя которой – весь мир. И на этой сцене я предлагаю вам роль Елены Прекрасной». «Елены Прекрасной? Да. Только она стала причиной Троянской войны, а ваша героиня прекратит войну, которая столько лет заливает кровью всю нашу планету». «Заманчиво, не так ли? Я не совсем понимаю. Объясню. Некая высокопоставленная персона испытывает к вам нежные чувства и готова на все, лишь бы вы стали его возлюбленной». «Я поняла. Вы не продюсер, вы сводник. Вот уж не думала, что разведка США». «Вы не поняли», — мягко перебил ее генерал. «Речь идет о немецком принце Августе, известном как Железный принц. И вы предлагаете мне роль библейской Юдифи, поразившей мечом Малаферна. Вам не придется никого убивать. Любовь сама по себе имеет свойство приручать хищников и обезоруживать врагов. Вы хотите подложить меня в постель к тевтонскому варвару, который растоптал мою страну. А вы спросили меня, готова ли я на это пойти? Я вообще-то замужем». «Вот и спрашиваю», — невозмутимо сказал Донован. «Мы хотим спасти миллионы жизней, а насчет вашего мужа, ваши не слишком идиллические с ним отношения для нас не секрет. Подумайте, леди Вивинли, вы нужны Железному принцу не как наложница, а как жена. У него относительно вас намерения самые серьезные, мы в этом уверены». «А принц Август?» — генерал на миг запнулся, прикидывая, стоит ли приоткрывать карты перед этой непредсказуемой дамой, является наследником престола германских императоров. «Как вам нравится роль королевы? А если я не соглашусь?» «Мы можете не согласиться», — сухо ответил глава американской разведки. «Однако я очень бы не советовал. На карту, повторяю, поставлены миллионы жизней и будущее США. По сравнению с этим судьба одного человека — величина ничтожно малая. И времени на долгие размышления у вас нет, Вивьен Ли». Женщина молчала. «Черт бы побрал этих баб», — раздраженно подумал Донован. «Ей предлагают ослепительное будущее, а она еще кочевряжется. Неужели придется передавать ее этому влюбленному немцу силком?» «Хорошо, генерал», — чуть слышно проговорила Вивин. «Я согласна. Апрель 1945 года, остров Тринидад. Август Вильгельм Генрих Гюнтер Виктор, более известный как Железный принц, расслабленно сидел в кресле, положив руки на подлокотники. Утреннее бритье давно стало для него ритуалом, своеобразным обрядом, после которого он ощущал себя полным силой, готовым броситься в бой, мечом прокладывая Великой Германии дорогу к славе и к власти над миром. И очень важной составляющей процесса бритья был личный парикмахер принца. Без этого невзрачного на вид человечка, тщедушного и худосочного, с глазами, наполненными вселенской печалью, этот ритуал терял свою сакральность, превращаясь в обыкновенную гигиеническую процедуру. Все началось во Франции, в 40-м году. Шальной французский снаряд, упавший возле штаба главнокомандующего германской армии, вторжение слегка контузило Августа. Железный принц счел ниже своего достоинства обращаться к медикам, хотя испытывал легкое головокружение. И вот тут-то ему и подвернулся некий Леон Кауфман, парикмахер из числа персонала, обслуживавшего Тевтонский генералитет. Что именно он сделал, Август так до конца и не понял. Осторожные прикосновения к вискам, едва ощутимые поглаживания, но неприятные последствия взрыва исчезли без следа. Заинтересованный Август приблизил к себе Кауфмана, и очень скоро тот стал для него чем-то средним между личным бродобреем, персональным лекарем и шутом при дворе средневекового герцога. И советником, шут оказался умен, и его мысли, высказанные в завуалированной форме, не раз использовались Августом при принятии ответственнейших решений. Высшее прусское офицерство неприязненно поглядывало на безродного еврея, втершегося в доверие ко второму человеку в Кайзеррихе, но помалкивало. Железный принц славился своими причудами, а Леон ни в коем случае не афишировал свою значимость и держался в густой тени, отбрасываемой мощной фигурой покорителя и завоевателя полумира. Леон вылизывал опасной бритвой щеки Августа, сопровождая это занятие монологом в своей обычной манере. Принц слушал, полузакрыв глаза. Воркотня бродобрея была для него привычным фоном, как вдруг одна из фраз Кауфмана кольнула сознание главнокомандующего южноамериканской группировки вооруженных сил Кайзеррейха. «Вы бы хотели, ваше высочество, чтобы женщина вашей мечты появилась рядом с вами?» — прошелестел Леон с той же интонацией, с которой только что рассказывал об акуле, перевернувшей на рейде Порт оф Спейн на лодку с рыбаками. «Что, и воссела бы рядом с вами на троне Великой Тевтонской империи?» — продолжал парикмахер, словно не услышав изумленного восклицания Августа. «Это не самая удачная твоя шутка, Леон, а это вовсе не шутка». Голос Кауфмана напоминал шуршание змеи в сухой траве. «Это истина, только еще не ставшая правдой. А станет ли она правдой, зависит от желания вашего высочества. Есть люди, готовые помочь великому воителю осуществить его мечты». «И кто же эти чародеи?» — спросил принц с иронией. «Те, кого железный принц считает сегодня врагами, но которые станут его верными друзьями, как только тевтонский меч начнет разить не запад, а восток», — ответил шут, — «если они перед этим не будут опрометчиво и безрассудно повергнуты в прах мощью германского оружия. Времена меняются, глупец наслаждается прошлым и живет настоящим, а мудрец смотрит в будущее. Возьми то, чего ты желаешь, возьми здесь и сейчас, и не отвергай руку дарящую, и возблагодари ее ответно, и воздастся тебе сторицей». Август Вильгельм понял. Он обладал острым умом, а намек был таким прозрачным, что не понять его мог только полный идиот. «Какая казнь тебе больше по вкусу, Леон?» — в голосе принца лязгнул боевой металл. «Медленное расчленение или сожжение заживо? Учитывая твои передо мной заслуги, я для тебя выберу любую. Самая страшная казнь, ваше высочество, это долгая-долгая жизнь, наполненная несбывшимися мечтами и неосуществленными желаниями, когда человек сам себе палач. Не упусти миг, не будешь жалеть, а упустишь, не возвращи напрасно». Лезвие опасной бритвы скользнуло по подбородку Августа, и он отчетливо понял, что этот плюгавенький человечек, которого железный принц считал забавной игрушкой, легко и просто перережет горло тому, чьим именем матери по обоим берегам Атлантического океана пугали детей. Августу стало не по себе, однако он был воином и справился с мгновенным замешательством. «Продолжай», — спокойно сказал он, — «и брить, и рассказывать». Второй человек Кайзеррейха, мечтавший стать первым и проходивший в оперативных разработках американской разведки под кодовым именем Шевалье, и представить себе не мог, что его шут-парикмахер-лекарь числится в досье УС под кличкой «Монстр». Конец июля 1945 года, Бермудские острова. Либерейтор с опознавательными знаками канадских ВВС заходил на посадку. Он вынырнул из серой предрассветной дымки, затянувшей всю западную часть горизонта, и снижался уверенно, словно садился на родной аэродром. Собственно говоря, почти так оно и было. Мировая война катилась к своему финалу. Чем она кончится, многим было уже ясно, и кое-кто из этих многих спешил перебраться из обреченного нового света в старый свет, под крыло победителей. Однако выбраться из осажденной крепости, в которую превратился североамериканский континент, было непросто. Вдоль всего побережья голодными акулами сновали субмарины континенталов, не особо разбиравшиеся, кто встретился на их пути. Ясно, что враг, а в воздух поднимались только боевые самолеты. Но часть этих самолетов, из тех, которые числились в составе канадских военно-воздушных сил, контролировалась бойцами канадского движения сопротивления, и по ночам эти машины, якобы вылетавшие на противолодочное патрулирование уходили далеко на юг, к Бермудам, унося людей, для которых дальнейшее пребывание в Америке стало опасным для жизни или попросту неуютным. Бермудские острова, в районе которых военных действий не велось с августа 41-го, были для беглецов землей обетованной. Ступив на бетон взлетно-посадочной полосы острова Святого Давида, они могли считать, что все страхи уже позади. И, конечно, этот хлипкий воздушный мост использовался разведками обеих сторон. Самолеты с американского материка прилетали нечасто, но этот, похоже, вез какую-то очень значимую персону. Среди встречающих был сам Август, Железный принц, два дня назад прибывший из Южной Америки на линейном крейсере «Адмирал Хитпер». Август Вильгельм, стоя впереди своей свиты, наблюдал за снижавшимся самолетом. Официальная версия появления Вивьен на Бермудах была простой и правдоподобной. Один из ее поклонников, сотрудник американской секретной службы, сообщил актрисе, что принято решение использовать ее как заложницу для шантажа Тевтонского принца, и что это может для нее очень плохо кончиться. Вивьен удалось бежать в Канаду, а оттуда на Бермуды, это не выходило за рамки возможного. Железный принц понимал, что ведомство адмирала Канариса, если оно заинтересуется подробностями этой истории, докопается до истины, но это потребует определенного времени. А времени у сухопутного адмирала не будет, Железный принц станет Железным кайзером, и нездоровый интерес к обстоятельствам появления его супруги на Бермудах будет пресечен на корню. Жаль, конечно, подумал Август, что американский призрак не долетел до Берлина. Ничего, у меня есть еще отборные гренадеры-гвардейцы полковника Штауффенберга и головорезы Отто Скорцини. И янки передали мне часть своей законсервированной европейской агентуры и оказали финансовую помощь, что пришлось очень кстати, мои личные счета под контролем моего венценосного братца. Заморские торгаши держат слово, и неудивительно. Война Америкой уже почти проиграна, и будет проиграна с разгромным счетом, если я не вмешаюсь в ход событий. Но если Вивьен не окажется на борту этого либерейтора, я повешу Леона Кауфмана на мачте Хитпера.